Детерминирующий эффект гормона. Способность гормона в определенные периоды жизни организма изменять клетки каких-либо тканей на все последующее время их жизни.